я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Кто это? Здравствуйте, я хочу вам представиться. Меня зовут Дамир Мирзанович. Я вам позвонил из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Фамилия у меня Амаров. Позвонил к вам Артем Михайлович для того, чтобы вам помочь решить вопрос места. Что нет, мне не нужна помощь. По погашению вашего долга. Ничего платить не буду. Вы же место можете платить. Все ваши требования присылайте на бумаге, смс-ки не читаю. Просто если мы сейчас с вами договоримся относительно оплаты, то потом банк вправе обзванить ваше окружение, друзей, родственников, знакомых, соседей. Зачем до этого доводить? Попутного ветра. Удачи. Звоните кому хотите. Поймите также, что помимо обзора вашего окружения, у банка есть полное право переуступить право требования долгового агентства. То есть потом вашим кредитным делом могут заниматься сотрудники долгового агентства, которые полное право имеют проводить с вами не только телефонные переговоры, но и личные встречи относительно погашения долга. Это эти чмошники раненые, да, которые ходят без документов, без доверенности и пытаются деньги стрясти, и в полицию уезжают очень часто. Да, знаю такие случаи. Не пугаться надо в этом месте? Или чего? Что вы хотите мне донести этим? Скажите, пожалуйста. Ну, хотите, пугайтесь. Я просто вас уведомляю, что законно пугать невозможно. Что-то не страшно. Что-то вот вообще не страшно. Не, я вам платить ничего не буду. Я уже говорил прошлым сотрудникам, так как ничего вам не должен. Если вы считаете иначе, то, пожалуйста, проследуйте в суд. Там обсудим. По факту, почему? Почему вы считаете, что вы ничего не должны? Все вам отдал уже. Даже больше. Ну, это на чай можете оставить. Угу. Хорошо, я вас слушаю. Да, очень хорошо. Вот, вы понимаете, что то предложение, которое вам было озвучено только что, о том, что мы вправе снизить вам вашу процентную ставку, ежемесячно платеж приблизительно 13, чтобы сделать, оно актуально только в рамках этого разговора. Все только на бумаге. С мошенниками нельзя договариваться устно. Где-то кинут. Нет, по-любому. Ну просто банк дистанционно обслуживание, поэтому если мы с вами программу договариваемся, а электронный пост... вопрос. Нет, тогда что? Вопрос банк дистанционного обслуживания, что, не в России находится? Банк дистанционного обслуживания означает, что обслуживание клиента производится удаленными каналами связи. При этом у нас есть юридический адрес на территории Российской Федерации. Также получается, у нас есть лицензия, выданная в установленном порядке государством на право осуществления банковских операций. Это все прекрасно, но законы Российской Федерации что, перестали действовать от того, что вы стали вдруг заделались с дистанционным банком? Или как? Или вот что-то я без очков не расслышал. Вот. Что там у вас? Как это все работает? Если вы дистанционный банк, что, законы не работают? Вы не должны соблюдать законы, на бумаге не предоставлять мне там ваши предложения. Мы соблюдаем законы. Дело в том, что мы живем в 21 веке, и договора могут заключаться не только на бумажном носителе. А, понятно. То есть устно, дистанционно тоже можно платить, да? Нет, а почему если устно дистанционно? Вам на электронную почту придет документ, подтверждающий наши слова. Документ на электронную почту. Вы себя слышите, юноша? Документ придет на электронную почту. Документ. На электронную почту. А в каком это у нас законе есть такие вообще чудеса? Позвольте поинтересоваться. В 434 статье Гражданского кодекса России дается понятие договора. Там, соответственно, говорится о том, что договор может быть заключен не только в письменном виде, но и получается электронных, телеграфных, почтовых сообщений. А если мы говорим с вами о кредитах, и мы подразумеваем с вами письменную форму договора, 820-я статья ГКРФ. В ГК много статей, может работать только одна. И если вы мне предлагаете новые условия, значит, они также должны быть закреплены письменно. Но дело вся фишка в том, что у нас с вами изначально нету кредитного договора. Есть договор на выпуск пластиковой карточки, который кредитным договором не является. И если вы хотите предложить там что-то, какие-то дать советы, там еще что-нибудь, делайте это на бумаге с печатью и с подписью ответственного лица. Потому что как впоследствии мы с вами узнаем, что такой факт был. У вас между звонками сотрудники путаются, о чем мы договорились, о каких датах, о каких суммах и так далее. Еще я сделал вывод, что вы просто ничтожество и платить вам не нужно, вы за это ничего не сделаете. 3 месяца в суд не идете, значит, и дальше не пойдете. Отдадите каким-нибудь налогам. Обращение в суд – это не обязанность банка, это право. Да, понятно, но значит, вам деньги не нужны, у вас другого способа взыскать нету. Хотя и по суду тоже не взыщите, у вас не получится. Поэтому звоните. У меня есть и выход, и вход, да. А что такое? Да, дело в том, что просто вы говорите, что мы посуду не сыщем. У нас в России есть такой сайт, называется банки.ру. Крупнейший в России сайт, анализирующий банковский сектор нашей страны. Вот там и судебная статистика, в том числе по нашему банку. Просто на досуге для интереса посмотрим. Я интересуюсь в других местах, на сайтах судов. Потому что у моей жены тоже был с вами кредитный договор, и вы не смогли с ней взыскать, потому что нет официального дохода. И так далее, и так далее, и так далее. Но я слышу, голос у вас вроде адекватный, вы бы это работу себе поискали поинтереснее, а то все-таки, ну, ерундой занимаетесь. Почему? Помогаем клиентам, переводим их на льготные условия обслуживания. Помогать клиентам, это значит, ну, немножко другое. Помощь — это не загоняние в какие-то другие рамки. Нет, я вам кредит не предлагаю какой-то новый банковский продукт. Я вам предлагаю по уже оформленному продукту снизить платежную нагрузку. Ну так это не помощь. Это же еще хуже. Это же платить больше нужно. Просто меньшими кусками. Ну, то, что мы вам снижаем процентную ставку, разве это меньшими? Это не помощь. Нет. Откройте словарик Даля. Что такое помощь? Ну мне помощь не нужна, у меня все хорошо, деньги есть. Просто я вам их не отдам. Хорошо. А вы понимаете, что то предложение, которое было вам озвучено только что, оно актуально в рамках текущего разговора? Я вообще игнорирую, отвергаю с негодованием устные предложения от юридических лиц, потому что они прозвучали вот в динамике моего телефона и больше потом нигде никогда не повторятся. Как я могу с ним ознакомиться? Я вот за рулем сейчас еду, меня тут, может, в пробке кто-то отвлекает. Как я могу его обдумать? Присылайте на бумаге, чтобы я убедился, что это от вас, от вашего юридического адреса. Имейл можно послать вообще в любой год. Живите, где хотите. Договора могут заключаться не только на бумажном носителе, но и с банками нет. В электронном виде тоже. Если. Не надо мне впаривать дешевые лыжи летом, юноша. Если речь идет о деньгах между юридическим лицом и гражданином, обязательно бумажный носитель. Ну, или это ваши уже будут трудности, если потом вы не сможете ничего получить. Вот у Почты Банка такой же был устный договор, и вот подарили мне 500 000. Ничего не могут сделать, даже суд не могут подать, потому что даже договора нет. Поэтому соблюдайте законы, это же как бы в ваших интересах. Я вас понял. Просто по регламенту, если вы отказ от предложенной льготной программы, в таком случае вам необходимо оплатить общую сумму долга в течение 3 дней, выбор за вами. Ладно, тогда надо фиксировать отказ. Ну, наверное, ничего не оплачу. Все вам доброго. Да? Меняйте работу. Пока-пока.